ее брак, дом, район — все это олицетворяло ожидания, которые она так и не смогла оправдать. За долгие годы Райли поняла, что с работой справляется лучше, чем с нормальной жизнью. В конце концов, она оставила брак, дом, район и решила остаться просто матерью девочки-подростка. Когда Эприл начала открывать дверь, Райли сказала: «Подожди». Эприл обернулась и в ожидании посмотрела на нее. Райли быстро и без раздумий произнесла: «Я знаю, я тебя понимаю». Эприл потрясенно уставилась на нее. На мгновение Райли показалось, что она сейчас расплачется. Райли была удивлена не меньше, чем дочь. Она не совсем понимала, что на нее нашло. Она лишь знала, что сейчас не время читать родительские лекции, даже будь у нее лишних полчаса. А еще она чувствовала, что сказала все правильно. Райли и Эприл вышли из машины и вместе пошли к дому. Она не знала, надеется ли ей, что Райан будет дома или нет. Она не хотела вступать с ним в спор и уже решила не рассказывать про курение травки. Она знала, что следовало бы это сделать, но у нее просто не было времени выслушивать его реакцию. А ведь ей еще придется объяснить, что ее не будет дома несколько дней. Габриэлла, пышная гватемалка средних лет, которая уже много лет проработала экономкой в их семье, встретила Райли и Эприл у дверей. Глаза Габриэллы широко открылись от беспокойства. «Иха, где ты была?» — спросила она с сильным акцентом. «Прости, Габриэлла», — смиренно сказала Эприл. Габриэлла пристально посмотрела девочке в лицо. По изменившемуся выражению ее лица Райли поняла, что женщина заметила следы курения Эприл. «Глупая девочка!» — резко сказала Габриэлла по-испански. «Мне жаль», — с непритворным сожалением ответила ей Эприл. «Пошли», — сказала она. Уводя Эприл, она бросила на Райли взгляд, полный горького неодобрения. Райли поёжилась от ее взгляда. Габриэлла принадлежала к тем немногим людям в мире, которые ее устрашали. А еще эта женщина превосходно ладила с Эприл и временами казалась ей лучшей матерью, чем Райли. Райли крикнула вслед Габриэле: «Райан здесь?» Уходя, Габриэлла ответила: «Си!» А затем крикнула вглубь дома: «Сеньор Пейдж, ваша дочь вернулась!» В коридоре показался Райан, одетый и готовый уходить. Он удивился, увидев Райли. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Где была Эприл?» «У меня дома». «Что? После всего, что случилось прошлой ночью, ты отвезла ее домой?» Райли ожесточенно стиснула челюсти.